Глава 57. Азазель. «Попробуй этот торт!» Уже который час щебетала Арета, поднося к моим губам вилку с небольшим кусочком. Я и раньше не то чтобы любил сладкое, но после дегустации в компании этой особы, казалось, возненавидел десерты на всю оставшуюся жизнь. Подготовка к свадьбе сводила с ума. Я отчаянно пытался придумать план, искал способ улизнуть из дома хотя бы на час. Вот только ничего не получалось. Стоило сделать шаг к воротам, и где-то неподалеку обязательно кто-то оказывался. И если я раньше с легкостью мог внушить стражникам смотреть в другую сторону, то после приезда отца все в корне изменилось. Что он сделал? Как обезопасил их от моего влияния? Не мог понять, но находился словно в ловушке, и каждый новый день становился хуже предыдущего. «Зачем тебе нужен этот брак?» Вчера вечером задал я отцу вопрос, но, как и ожидалось, ответа так и не получил. «Не твоего ума дело. Делай то, что говорят, если не хочешь меня злить», — отмахнулся от моих вопросов отец, словно от назойливой мухи. «Твоя задача маленькая. Уверен, даже ты, несмотря на всю бестолковость, сможешь справиться». «Ублюдок», — рыкнул мысленно, чувствуя, как он вновь пытается проникнуть ко мне в голову. Родитель не упускал ни одной возможности. За завтраком, за обедом, дружеской беседой с лордом Лансером или во время прогулки по саду он то и дело искал способ застать меня врасплох. И лишь ночью, когда толстые стены комнаты защищали мой разум от влияния Сида, в венах которого текли такие же кровь и магия, я мог вздохнуть полной грудью. В это время позволял эмоциям выйти на свободу, а чувствам поглотить меня с головой. Я скучал по Левелин и даже не мог представить, что она обо мне думает. Обещание прийти к ней закончилось полным провалом, а теперь вся Ридера гудит о предстоящей свадьбе, что лишь сильнее усложняет ситуацию. Еще несколько дней назад казалось, что мне удалось прикоснуться к ее сердцу. Казалось, что близок к победе, но теперь... Отчасти я мог бы найти способ сбежать. Мог бы забрать человечку с собой и, как планировалось прежде, отправиться к королю людей. Вот только знал одну простую, но пугающую истину. Стоит отцу понять, что я испарился, и он не станет медлить, приводя в действие свое обещание. Эгоистично рисковать безопасностью матушки я не имел права. Именно поэтому, как послушная обезьянка, выполнял все, что от меня требуют, ища короткие мгновения покоя в отдалении от своей будущей семейки и отца-тирана. «Азазель, ну попробуй!» — обиженно взвыла Арета, заставляя меня тяжело вздохнуть. «Еще один кусок, и я впаду в сахарную кому!» — буркнул в ответ. «Теперь пробуй сама!» «А вдруг я потом в платье не влезу? Вдруг ты меня не захочешь?» — кокетливо хлопнула ресницами пустоголовая девица. «Не утруждайся, и так не хочу!» — рыкнул мысленно, но вслух позволил себе лишь вздохнуть, послушно пробуя еще один кусок сахарного кошмара. Сидя в гостиной особняка, я не мог дождаться, когда появится шанс избавиться от неприятного общества и этой пытки. «Кстати, я хотела кое-что обсудить», — вновь надула губы Арета. «Я вас слушаю, миледи», — заинтересованно произнес в ответ. «Почему твоя мама не принимает участие в подготовке? Я представляла все совершенно иначе. Полагаю, тебе известно, что моя матушка давно скончалась, и мне очень не хватает женского общества. Думала, будущая свекровь проявит больше внимания и родительской заботы. Все же я скоро стану ей дочерью». Разгладив несуществующие складки на платье, запричитала Арета. «А чего ты хочешь от меня?» — выгнул я бровь. «Поговори с ней. Заставь участвовать. Я твоя невеста, и ей придется это принять». «То есть сама ты усилий прилагать не хочешь?» — хмыкнул в ответ, наблюдая за недовольством на лице девушки. «Мне казалось, это немного иначе происходит». «А почему я должна прилагать усилия? Разве это не ее забота? Ты выбрал меня и...» «Я выбрал? Да кто тебе такую чушь сказал? Я пленник и мученик в этом абсурде», — возмутился мысленно, пропуская мимо ушей слова дочери местного лорда. Возмутительно глупая особа не упускала ни одной возможности поиграть на моих нервах. И когда я уже почти пришел к выводу, что на сегодня она станет самой большой моей проблемой, в открытом арочном проеме заметил двух аристократок. Не составило труда узнать их. Эти девушки, именно они донесли Арете, что видели меня с Левелин. Но что они делали здесь теперь? «У нас гости», — перевел я внимание на горе-невесту, обиженно рассматривающую десерты. «Гости?» — выгнула она бровь. «А, ты про этих, низкосортных», — заметила она болтушек, которых служанка провожала до двери. «Наместник Бастиан хотел о чем-то с ними переговорить. Я рассказала ему о недоразумении после дня равноденствия. Его, как и меня, возмутили сплетни, распускаемые по городу. Вот он и пригласил их. Лорд Бастиан», закрыв дверь за свидетельницами моих заигрываний с Левелин, в комнату вошла все та же служанка. «Прошу прощения за беспокойство, но наместник желает видеть вас. Он ожидает в кабинете».